Глава 18. Макс. Если бы я был режиссером короткометражки «Счастье», первым кадром показал бы волны, нежно омывающие берег, солнечные лучи, пробивающиеся сквозь облака. Птицы пели бы на втором плане, я бы смеялся, стоя на берегу, а мои руки обнимали бы Мишу. Так, как обнимают сейчас. Ее стройное горячее тело прижалось ко мне. А нос уткнулся мне в грудь. Светлые волосы, рассыпанные по плечам, щекочут меня. Я вдохнул ее запах. Нежный и свежий, как утренняя дымка. Как же классно она пахнет. Я почти проснулся, наслаждаясь утренней негой и прижимая сонную Мишу к себе. Я был счастлив, пока мозг услужливо не подсунул события прошлой ночи. Я вижу ее в свитере Тимура, мы целуемся, мы раздеваемся, мы... кричит мой разум, что ты натворил? Я открываю глаза. Неги как не бывало. Мгновенно покрываюсь холодным потом, во рту сухо, как в пустыне Сахара. На моей груди спит Миша. Я приподнимаю одеяло. Мы лежим, в чем мать родила. Новая волна холодного пота, осознание последствий и страха. Какого черта я натворил вчера? В голове яркими картинками вспыхивают неизбежные последствия. Роберт, который вот-вот меня убьет, Миша, которая сейчас проснется и поймет, как она ненавидит меня, и Тимур, который будет презирать меня за содеянное. Черт, как можно было так поддаться эмоциям? Вчера, когда я увидел Мишу в этом чертовом свитере, у меня снесло крышу. Я провел весь день и всю ночь в своей квартире, надеясь забыть о случившемся. Но наш поцелуй не выходил у меня из головы, а я не мог понять, почему. Потом я приехал к Мише, надеясь смахнуть с себя это наваждение, услышать от нее, что это была ошибка, увидеть отвращение в ее глазах. Но когда понял, что Тимур был здесь и услышал, что они целовались, я бы ударил его, если бы он был рядом. Клянусь, я, не задумываясь, двинул бы ему в зубы, несмотря на все наши клятвы и многолетнюю дружбу. А потом, даже не могу сказать, как все вышло из-под контроля. Все, что случилось с нами дальше, происходило будто бы не со мной. Я не мог контролировать себя, не мог остановиться, не мог даже осознать, что это я сдираю с Миши этот чертов свитер. У меня просто нет слов, точнее, они есть, и среди них ни одного литературного. Я вздохнул, взял Мишу за плечи и постарался аккуратно сдвинуть с себя. Она заворчала во сне, но не проснулась, даже от того, что ее голова неловко шлепнулась на подушку. Я сел, обхватив голову руками. Я, черт возьми, совершенно не знал, как теперь быть. Мне нужно было прийти в себя. Я отправился в душ и включил ледяную воду. Может быть, лучшим решением было бы уйти, чтобы избежать неловкого утра. Я представил себе Мишу, которая проснется и будет думать, что я сбежал, как последний трус. Нет, трусом я никогда не был, но и встречаться с ней выше моих сил. Как же все это, черт возьми, случилось? Вода была ледяной, но я не чувствовал этого, размышляя. На самом деле выход был всего один. Нужно было поговорить с Мишей, извиниться и пообещать ей, что больше ничего подобного не произойдет. Выйдя из душа, я заметил ее. Она сидела на диване в гостиной, слава богу, одетая, и снова рассматривала эту злополучную фотографию с нами тремя. Опять думает о Тимуре. Насколько глубоко он влез ей под кожу. Я засунул руки в карманы, пытаясь справиться с накатывающей злостью. Я не хочу ненавидеть Тимура. Он слишком много значит для меня. Я вздохнул и понял, что имел в виду Роберт, когда говорил, что не хочет, чтобы Миша встала между нами. Это неизменно приведет к разладу. Только он ожидал конфликта между ним и Тимуром, а то, к чему все пришло теперь, будет катастрофой между нами тремя. Миша оторвалась от фотографии и взглянула на меня. Ее сонные глаза смотрели испуганно и растерянно, а подтянутые к груди колени делали ее тонкую фигуру уязвимой и беззащитной. Какой же я мудак. «Миша». Я встал напротив, руки все еще в карманах. «Нам надо поговорить». Я прочистил горло. «О вчерашней ночи». Она кивнула и закусила нижнюю губу. «Вот черт. Не знаю, как объяснить, что вчера между нами произошло». Я взглянул на нее. Она побледнела, и ее голубые глаза покрылись инеем. Но это было ошибкой. Она снова молча кивнула. «Господи, дай мне сил». «Это все моя вина. Я старше тебя и...» Я сглотнул. «Но и я не ребенок, Макс!» Ее голос был высоким и звонким и совершенно не соответствовал понурому виду. «Я, в отличие от тебя, вполне осознавала то, что вчера происходило, и готова нести за это ответственность. Между нами росло напряжение уже какое-то время, и я в жизни не поверю, что ты не чувствовала его». Я смотрел на нее. Какая же она красивая. Часть меня рвалась к ней, в ее объятия, и хотела зацеловать так, чтобы она не могла дышать. Но другая часть удерживала меня на месте. «Допустим, напряжение росло». Я постарался говорить отстраненно. «Так всегда бывает, когда двое людей противоположного пола долго проводят время вместе. Мы поцеловались. Провели ночь вместе. Я должен был быть более ответственным, но...» «Понятно. Можешь не продолжать». Теперь от ее голоса можно было замерзнуть. «Эта ночь была ошибкой, нам было классно вместе, но продолжения не будет. Ты обычно так говоришь всем девушкам, с которыми спишь?» Я смотрел на нее, похожую на воробушка, и чувствовал, как что-то раскалывается у меня в груди. Опасное чувство. Слишком опасное. «Да, я говорю именно так», — слетело с моих губ. «Чёрт». «Хорошо», — сказала она. «Думаю, это также должно остаться между нами. Никому не нужно знать, что случилось этой ночью». Я кивнул. «У меня тренировка через 2 часа и игра сегодня». Я взял фотографию с дивана, которую она отложила, и поставил на полку. «Приходи». Похоже, я сбрендил. Переспал с сестрой лучшего друга, сказал ей, что это было ошибкой, а теперь приглашаю ее на свою игру. Я приготовился, что она вспылит и скажет, какой я идиот. Может, хоть это охладит мой воспаленный мозг. Она выглядела изумленной, но потом тряхнула головой и сказала: «Хорошо». Не знаю, каким чудом мне удалось выкинуть всю эту ситуацию из головы, но гимн я слушал, сосредоточившись только на предстоящей игре. Рядом со мной, переваливаясь с одной ноги на другую легкими скользящими движениями, стоял Кирилл Ли. Я встретился с ним взглядом. Его глаза горели от возбуждения. «Разорвем этих птиц в клочья!» Я хмыкнул. «Сегодня играем с буревестниками». С каждой игрой я чувствовал, как напряжение спадает, и с Ли мы стали словно братья-близнецы, которые понимают друг друга с полуслова. Раздалась сирена, и мы поехали на свои места. Я вдохнул полной грудью, пряча волнение за сосредоточенностью. Мы с командой одно целое. Нет никого и ничего вокруг. Я следил за судьей и игроками на вбрасывании. Щелчок. Игра началась. На 6-й минуте буревестники открывают счет с подачи быстрого и верткого нападающего. Трибуны ревут, им не нравится наша беспечность. Нам она тоже не нравится. Наступает моя очередь меняться. Я ловлю шайбу и несусь в сторону соперника. Мой взгляд сосредоточен на воротах. Вдруг кто-то врезается в меня справа. Еле удерживаюсь на ногах, но клюшки в руках уже нет. Вижу краем глаза красную форму буревестников. Отдаю коньком пас Кириллу. Тот ловит шайбу, продвигается вперед и бросает почти от борта. Гол! Счет 1-1. Мы с Кириллом довольно ухмыляемся, когда идем на перерыв. Правда, тренер не разделяет нашей радости и орёт на нас так, словно мы проигрываем на Олимпиаде. Ясно, встал не с той ноги. «Ты кукла тряпичная!» — получаю от тренера я. «Клюшку в руках удержать не можешь!» Слушаю молча. Ему все равно, что я сделал голевой пас. Больше сказать ему нечего, и он переключается на первое звено, во время игры которого заколотили первый гол в наши ворота. «Мишель придет сегодня?» — шепчет Кирилл. «Не могу выкинуть ее из головы». Я еле давлю в себе желание ему врезать, несмотря на то, что минуту назад был на седьмом небе от его забитой шайбы. Что происходит? Почему все неожиданно и одновременно хотят Мишу? «Постарайся выкинуть», — шеплю я. «Ты ее не получишь». «Придерживаешь для себя?» Он улыбается, но в глазах что-то мелькает. «Зачем раскачивает? Идиот. Еще два периода играть». Но от этих слов моя кровь бежит быстрее. «Возможно», — бросаю я и иду на лед. В хоккее существует закономерность. Отыграть три шайбы еще возможно, но преимущество в 4 гола в третьем периоде почти всегда означает победу одной из сторон. У нас к этому моменту 3 в противовес 2 голам соперника, и нам, чтобы быть уверенными в победе, нужен еще один. Я мчусь по правому краю и срезаю угол к воротам. Прилетает шайба. Не думаю, просто инстинктивно стреляю по воротам. Мигает фонарь, ревут трибуны. Гол! Есть! Счет 4-2. Буревестникам не отыграться. Я прокатываюсь и даю 5 ребятам. На трибуны стараюсь не смотреть, тем более не знаю, здесь ли Миша и где она сидит. На меня налетает радостный Кирилл. «Говорил же, разорвем их!» «Ага», — киваю. «Еще 5 минут, не расслабляемся». Мы разъезжаемся на свои позиции. У наших ворот куча мала. Буревестники не хотят сдаваться. 2 полевых игрока и вратарь лежат на льду. Подъезжаю ближе. Наш вратарь держит шайбу надежно, как любимого ребенка. Снова вбрасывание. Уводим шайбу в зону соперника. Звучит сирена. В раздевалке получаю кивок от тренера, и по телу проносится удовлетворение, которое немного стирается, когда беру телефон из шкафчика. Отец. «Отличный гол! В следующий раз целимся на хэт-трик!» Хэт-трик — позитивное достижение в ряде видов спорта и игр, связанное с числом 3. Как же хочется выйти от таких сообщений. Я знаю, что нельзя останавливаться и надо идти вперед, но так, как это звучит от них, это не мотивация, это огромное давление. Теперь они будут считать, что я должен забивать по голу в каждую игру. Это для них стало нормой, никакого другого результата они не ждут. И будут говорить мне, что им и 3 шайбы за матч мало. Когда я натягиваю спортивные брюки, на мое плечо ложится рука Кирилла. «Макс, мы с тобой играем, словно родились для этой связки». Он смеется. Я сбрасываю его руку. Сегодня он меня страшно раздражает. «Ага, только поэтому я тебя и терплю», — отвечаю, и мы идем к выходу. На улице по-осеннему промозгло, но под ногами жижа, словно зимой, хотя еще пахнет опавшими листьями. Холода не чувствуется. Скоро официально закончится период золотой осени и наступит самый отвратительный месяц в году — ноябрь. Я поежился. Терпеть его не могу. Ощущение, что все время ночь. Я поднял воротник куртки. В кармане завибрировал телефон. Звонила мама. На секунду заколебался, но все же решил ответить. «Привет!» Голос у мамы довольный. «Видела твою игру в интернете. Поздравляю!» «Спасибо!» Говорю я и киваю Кириллу, который обгоняет меня и направляется по своим делам. «Можешь приехать к нам в субботу?» В мамином голосе появились странные дрожащие нотки. «Ты давно не появлялся?» У меня внутри все замерзло. После дня рождения деда я не был у них. Понимаю, что это неправильно, но у меня словно блок какой-то встал. Мне едва удалось не думать каждую секунду о том результате, который я должен показать, а наслаждаться драйвом и спортивным азартом. «Не знаю», — протянул я. «Пока непонятно, какие планы на выходные, но если получится, то...» Мама начала говорить про соседского сына Лёшку, о том, в какой университет он пошел и уже успел подраться, но я не слушал ее. Смотрел на спортивную куртку «Сокола», которая маячила впереди. Она не двигалась, остановившись возле моей машины. Голубой, белый и красный цвета красиво мерцали в свете фонаря. «Это Ли. Почему он торчит рядом с моей машиной?» Я быстро пошел за ним, все еще держа телефон у уха и периодически вставляя междометие, чтобы и дальше поддерживать разговор с мамой. И тут я заметил, что он делал. Он с кем-то говорил. И не просто говорил, а смеялся, отпускал свои дурацкие шутки. Я однажды услышал, как кто-то сказал: «Пока у нас есть такой хоккей, я прощаю нам наш футбол». Поэтому и решил стать хоккеистом, а не футболистом. В хоккее только настоящие парни. Я закатил глаза. Какой тупой подкат. Он же явно с кем-то флиртует рядом с моей машиной. То есть настоящих девушек в хоккее нет? Раздался женский голос, но из-за маминого монолога в трубке я не мог понять, кто это. «Ну, мне кажется, девчонкам, которые идут в хоккей, просто не повезло с внешностью, и их не взяли в фигурное катание». «Что за придурок?» «А как тебе моя внешность?» — промурлыкала девушка. «Просто отпад, но хотелось бы рассмотреть поближе», — услышал я. Девушка рассмеялась, и я увидел стоянку, свою машину, спину Кирилла в красных оттенках. Кирилл клеил Мишу, а она, вместо того, чтобы послать его, смеялась. «Я перезвоню, мам», — сказал я и сделал еще пару шагов вперед. «Что здесь происходит?» Я постарался говорить ровно. «Встретил Мишель на стоянке», — подмигнул ей Ли. «Болтаем?» У меня от этого подмигивания дернулся глаз. «Угу», — пробормотал я. «Краем уха услышал. Вы про женский хоккей говорили. Ты же знаешь, что Миша... Мишель много лет занималась хоккеем?» Я встретился глазами с Мишей. В них промелькнуло что-то. Я не понял, что. Но она напряглась. «О, прости!» — засмеялся Ли. «Я не имел в виду ничего такого. Ты — очередное доказательство того, что из каждого правила есть исключение». Миша кивнула и улыбнулась ему. «Почему она ему улыбается? Ей мало Тимура и меня?» Эта мысль оглушила. «Почему? Откуда?» «Давай сходим куда-нибудь», — не улавливая напряжение, которое уже разлилось в воздухе, продолжал Кирилл. Миша закусила губу и посмотрела прямо на меня. Я молчал. «Давай». Она провела рукой по волосам, и со мной что-то случилось. «Ну, хватит!» Слова прозвучали резче, чем хотелось бы. «Мне нужно отвезти Мишу домой». «Да ладно, Макс!» Кирилл усмехнулся и засунул руки в карманы. «Дай нам поболтать, я сам ее докину чуть попозже». «Увидимся завтра», — бросил я Ли, схватил Мишу за руку и запихнул ее в машину. Завел мотор, включил музыку погромче и, не говоря ни слова, нажал на педаль газа. Миша была на удивление покорна и тоже молчала. Я вырулил с парковки на третье транспортное кольцо и, конечно же, сразу встал. Кажется, это кольцо стоит всегда, даже когда в Москве нет ни одной пробки. Я проверил навигатор. Ехать долго. Потом быстро взглянул на Мишу. Она смотрела в окно. Так лучше. На радио решили, что сейчас самое время для романтики, и ставили одну за другой песни о любви и поцелуях. Даже у меня мурашки побежали. Я переключил музыку на свой плейлист, выбрав что-то поагрессивнее. «Что ты делала на стоянке?» Слова вылетели прежде, чем я сумел их удержать. Она посмотрела на меня и грустно улыбнулась. «Ждала тебя после игры». «Ты приходила?» Я все еще не мог поверить, что она на самом деле пришла после вчерашнего. «Ага». Самая неловкая пауза в моей жизни. Она взяла мой телефон, включила подборку, песни, от которых вы будете плакать, и снова уставилась в окно. Я захотел выйти из машины и уйти, куда глаза глядят. Ей было плохо. И причиной этого, мне кажется, был я. Оставшуюся часть пути мы молчали, слушая песни, в каждой из которых кто-нибудь умирал от любви. Я очень хотел выключить эту дрянь, но не решался. Если это то, что Мише было нужно, я был готов потерпеть. Дома мы разошлись по комнатам, точнее, я пошел на кухню. Был голодным, как зверь. Еще из машины я заказал доставку и теперь был готов наброситься на еду. Я уже откусил кусок от бургера, когда вошла Миша и включила чайник. «Хочешь бургер?» Я указал на второй в пакете. Она молча покачала головой и заварила чай. Потом села на самый краешек стула и стала листать ленту соцсети в телефоне. Я смотрел на нее, и та трещина в сердце, что образовалась у меня утром, росла. Я вздохнул. Она тоже. Наши взгляды встретились, и через секунду я нашел себя держащим Мишу в объятиях и целующим ее с таким голодом, который не удовлетворить никакой едой. Она охнула от неожиданности, на секунду замерла, приоткрыв рот. Но мне этого мгновения было достаточно, я впился в нее губами, зубами, руками. На секунду я вспомнил, что мечтал быть нежным с ней, но сейчас не мог. Я не мог думать, осознавать, отдавать себе отчет. Я только брал, требовал. Одной рукой я зарылся в ее волосы, за секунду пропустив их мягкую длину между пальцами и резко намотал их на руку. Ее голова откинулась назад, глаза распахнулись, и я увидел, что их кристальная голубизна подернулась пеленой желания. «Чёрт возьми, Миша!» Я зарычал. Она улыбнулась и потянулась ко мне. Все. Мне конец. Остаток самоконтроля улетучился, и я набросился на нее, повалив прямо на стол. Она ойкнула, я смел на пол все, что мешало, стянул с нее майку, леггинсы. Ее тело сильное и мягкое, удивительное. От каждого движения напрягаются мышцы, но стоит провести рукой по коже, под пальцами нежный шелк. Я прижимал ее к себе, или это она прижимала меня, выгибаясь, обвивая меня. Я чувствовал ее пальцы на спине, шее, плечах. Она царапала меня и вонзала ногти, цепляясь и извиваясь. Да, я хотел быть с ней нежным, но, по-моему, этого не хотела она. «Миша», — вырвался мой полустон-полувдох. «Макс», — прошептала она, — «и в этом шепоте все: мольба, угроза, нетерпение, предвкушение и нега». И я присвоил Мишу. Время растянулось, а потом схлопнулось. Потом еще раз, еще и еще. Все перестало существовать, кроме искусанных красных губ, полуприкрытых голубых глаз и ее горлового вскрика.